Ученик. Неправильность этого способа молитвы и связь его с самообольщением и прелестью ясны. Предостереги меня и от прочих видов неправильной молитвы и сопряженного с ними ложного состояния. Старец. Как неправильное действие умом вводит в самообольщение и прелесть, так точно вводит в них неправильное действие сердцем. Исполненный безрассудной гордости, желание и стремление видеть духовные видения умом, неочищенным от страстей, необновленным и невоссозданным десницей Святого Духа. Исполненный такой же гордости и безрассудства, желание и стремление сердца насладиться ощущениями святыми, духовными, божественными, когда оно еще вовсе не способно для таких наслаждений. Как ум нечистый, желая видеть божественные видения и не имея возможности видеть их, сочиняет для себя видения из себя, ими обманывает себя и обольщает, так и сердце, усиливаясь вкусить божественную сладость и другие божественные ощущения, и не находя их в себе, сочиняет их из себя, ими льстит себе, обольщает, обманывает, губит себя, входя в область лжи, в общение с бесами, подчиняясь их влиянию, порабощаясь их власти. Одно ощущение из всех ощущений сердца в его состоянии падения может быть употреблено в невидимом богослужении. Печаль о грехах, о греховности, о падении, о погибели своей, называемое плачем, покаянием, сокрушением духа. Это засвидетельствовано Священным Писанием. «Аще бы восхотел еси жертвы, дал бы их уба, всесожжение не благоволиши». «Жертвы ты не желаешь, я дал бы ее, всесожжению не благоволишь». 50-й Псалом, стих 18. «И каждое сердечное ощущение порознь, и все они вместе неблагоугодны тебе, как оскверненные грехом, как извращенные падением. Жертва Богу — дух сокрушен. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презрешь, Боже». 50-й Псалом, стих 19. Эта жертва — жертва отрицательная. С принесением этой жертвы естественно устраняется принесение прочих жертв. При ощущении покаяния умолкают все другие ощущения. Для того, чтобы жертвы прочих ощущений соделались благоугодными Богу, нужно предварительно излиться благоволению Божию на наш Сион. Нужно предварительно восстановиться стенам нашего разрушенного Иерусалима. Господь праведен, всесвят. Только праведные, чистые жертвы, которым способно естество человеческое по обновлении своем, благоприятны праведному Всесвятому Господу. К жертвам и всесожжениям оскверненным Он не благоволит. Позаботимся очиститься покаянием. Тогда благоволиши жертву правды, возношение и всесожигаемое. Тогда возложат на алтарь твой тельцы. Тогда благоугодны будут тебе жертвы правды, возношение и всесожжение. Тогда возложат на алтарь твой тельцов. 50-й Псалом, стих 21. Новорожденные ощущения обновленного Святым Духом человека. Первая заповедь, данное Спасителем мира всему без исключения человечеству, есть заповедь о покаянии. «Начатый Иисус проповедайте и глаголайте, покайтесь, приближися бо Царство Небесное». Евангелие от Матфея, глава 4, стих 17. Эта заповедь объемлет, заключает, совмещает в себе все прочие заповеди. Тем человеком, которые не понимали значения и силы покаяния, Спаситель говорил не раз: «Шедше, научитесь, что есть. Милости хощу, а не жертвы». «Пойдите, научитесь, что значит «милости хочу», а не жертвы». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 13. Это значит, Господь, умилосердившись над падшими и погибшими человеками, всем даровал покаяние в единственное средство к спасению, потому что все объяты падением и погибелью. Он не взыскивает, даже не желает от них жертв, которым они не способны, а желает, чтобы они умилосердились над собою, сознали свое бедствие, освободились от него покаянием. К упомянутым словам Господь присовокупил страшные слова. «Не приидох, — сказал он, — призвати праведники, но грешники на покаяние. Кто названы праведниками? Те несчастные, слепотствующие грешники, которые, будучи обмануты самомнением, не находят покаяния существенно нужным для себя, и потому или отвергают его, или не брегут о нем. О несчастье! За это отрекается от них Спаситель, утрачивается ими сокровище спасения. Горе душе, говорит преподобный Макарий Великий, не чувствующий язв своих и мнящий о себе, по причине великого, безмерного повреждения злобою, что она вполне чужда повреждения злобою. Такой души уже не посещает и не врачует благой врач, как оставивший произвольно язвы свои без попечения о них, и мнящая себе, что она здрава и непорочна. «Не требуют, — говорит он, — здравия врача, но болящие». Евангелие от Матфея, глава 9, стих 12. Слово 6 о любви, глава 16. «Ужасная жестокость к себе, отвержение покаяния, ужасная холодность, не любовь к себе, небрежение о покаянии. Жестокий к себе не может не быть жестоким и к ближним. Умилосердившийся к себе приятием покаяния вместе делается милостивым и к ближним. Из этого видна вся важность ошибки. Отнять у сердца, заповеданное ему самим Богом, существенно и логически необходимое для сердца чувство покаяния, и усиливаться раскрыть в сердце, в противность порядку, в противность установлению Божию, те чувствования, которые сами собою должны явиться в нем по очищении и покаянием, но совершенно в ином характере. Святой Исаак Сирский, слово 55. Об этом характере духовном плотской человек не может составить себе никакого представления, потому что представление ощущения – всегда основывается на известных уже сердцу ощущениях, а духовные ощущения вполне чужды сердцу, знакомому с одними плотскими и душевными ощущениями. Такое сердце не знает даже о существовании духовных ощущений. Всем известно, какое душевное бедствие возникло для иудейских книжников и фарисеев из их неправильного душевного настроения. Они сделались не только чуждыми Бога, но и исступленными врагами Его, Бога-убийцами. Подобному бедствию подвергаются подвижники молитвы, извергшие из своего подвига покаяние, усиливающиеся возбуждать в сердце любовь к Богу, усиливающиеся ощущать наслаждение, восторг. Они развивают свое падение, соделывают себя чуждыми Бога, вступают в общение с сатаною, заражаются ненавистью к Святому Духу. Этот род прелести ужасен. Он одинаково душепагубен, как и первый, но менее явен. Он редко оканчивается сумасшествием и самоубийством, но растлевает решительно и ум, и сердце. По производимому им состоянию ума отцы назвали его мнением. Преподобный Григорий Синаит, слова 108 и 128, Добротолюбие, часть 1. Святой Иоанн Карпофийский, глава 49, Добротолюбие, часть 4. На этот род прелести указывает святой апостол Павел, когда говорит: «Никто же вас да прельщает изволенным ему смиренно мудрием и службою ангелов. Я же не уведя уча, без ума дмяся от ума плоти своей». Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Послание к Колоссянам, глава 2, стих 18. «Одержимый этою прелестью мнит о себе, сочинил о себе мнение, что он имеет многие добродетели и достоинства, даже что обилует дарами Святого Духа. Мнение составляется из ложных понятий и ложных ощущений, поэтому свойству своему оно вполне принадлежит к области отца и представителя лжи, дьявола. Молящийся, стремясь раскрыть в сердце ощущения нового человека и не имея на это никакой возможности, заменяет их ощущениями своего сочинения, поддельными, к которым не замедляет присоединиться действие падших духов. Признав неправильные ощущения, свои бесовские, истинными и благодатными, он получает соответствующие ощущениям понятия. Ощущения эти, постоянно усваиваясь сердцу и усиливаясь в нем, питают и умножают ложные понятия. Естественно, что от такого неправильного подвига образуются самообольщение и бесовская прелесть – мнение. «Мнение не допускает быть мнимому», — сказал святой Симеон Новый Богослов. Слово четвертое в конце, также слово третье. «Мнящий о себе, что он бесстрастен, никогда не очистится от страстей. Мнящий о себе, что он исполнен благодати, никогда не получит благодати. Мнящий о себе, что он свят, никогда не достигнет святости». Просто сказать, приписывающий себе духовные делания, добродетели, достоинства, благодатные дары, льстящий себя и потешающий себя мнением, заграждает этим мнением вход в себя и духовным деланием, и христианским добродетелям, и божественной благодати, открывает широко вход греховной заразе и демонам. Уже нет никакой способности к духовному преуспеянию в зараженных мнениям. Они уничтожили эту способность, принесши на алтарь лжи самые начала деятельности человека и его спасения, понятие о истине. Необыкновенная напыщенность является в недугующих этой прелестью. Они как бы упоены собой, своим состоянием самообольщения, видя в нем состояние благодатное. Они пропитаны, преисполнены высокоумием и гордостью, представляясь, впрочем, смиренными для многих, судящих по лицу, не могущих оценивать по плодам, как заповедал Спаситель. Евангелие от Матфея, глава 7, стих 16, глава 12, стих 33. Тем менее по духовному чувству, о котором упоминает апостол. Послание к евреям, глава 5, стих 14. Живописно изобразил пророк Исаия действие прелести мнения в падшем архангеле, действие, обольстившее и погубившее этого архангела. «Ты, — говорит пророк сатане, — рекл еси во уме твоем, на небо взыду, выше звезд небесных поставлю престол мой, сяду на горе высоце, на горах высоких, я же к северу, взыду выше облак, буду подобен Вышнему. Ныне же во отснидиши и во основание земли. А говорил в сердце своем, взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней». Книга пророка Исаии, глава 14, стихи с 13 по 15. Зараженного мнением обличает Господь так: «Глаголиши, яко богат есмь, и обогатихся, и ничтоже требую, и не веси, яко ты еси окаянен и беден, и нищ, и слеп, и наг. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, и ни в чем не имею нужды, а не знаешь, что ты несчастен, и жалок, и нищ, и слеп, и наг. Откровение, глава 3, стих 17. Господь увещевает прельщенного к покаянию. Предлагает купить ни у кого иного, у самого Господа, необходимые потребности, из которых составляется покаяние. Откровение, глава 3, стих 18. Купля настоятельно нужна, без нее нет спасения. Нет спасения без покаяния, а покаяние принимается от Бога только теми, которые для принятия его продадут все имущество свое, то есть отрекутся от всего, что им ложно усваивалось мнением. Ученик, не случалось ли тебе встречаться с зараженными этого вида прелестью? Старец, зараженные прелестью мнения встречаются очень часто. Всякий, не имеющий сокрушенного духа, признающий за собою какие бы то ни было достоинства и заслуги, всякий, не держащийся неуклонно учения православной церкви, но рассуждающий о каком-либо догмате или предании произвольно, по своему усмотрению или по учению инославному, находится в этой прелести. Степенью уклонения и упорства в уклонении определяется степень прелести. Немощен человек. Непременно вкрадывается в нас мнение в каком-либо виде своем. И, осуществляя наше «я», удаляет от нас благодать Божию. Как нет, по замечанию святого Макария Великого, ни одного человека, совершенно свободного от гордости, так нет ни одного человека, который бы был совершенно свободен от действия на него утонченной прелести, называемой мнением. Наветовало оно апостола Павла и врачевалось тяжкими попущениями Божиими. «Не Бог хощем вас, братья», — пишет апостол Коринфянам, — «не видите о скорби нашей, бывшей нам в Осии, яко попремногу и паче силы отяготихомся, яко не надеетесь нам и жите, но сами в себе осуждение смерти и мехом, да не надеющийся будем нося, но на Бога, восставляющего мертвое. Ибо мы не хотим оставить вас, братья, в неведении о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерной сверхсилы, так что не надеялись остаться в живых, но сами в себе имели приговор к смерти, для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых. Второе послание к Коринфянам, глава 1, стихи 8 и 9. По этой причине должно бдительно наблюдать за собою, чтобы не приписать собственно себе какого-либо доброго дела, какого-либо похвального качества или особенной природной способности, даже благодатного состояния, если человек возведен в него. Короче, чтобы не признать собственно за собою какого-либо достоинства. «Что ты имеешь?» — говорит апостол. «Чего бы ты не приял от Бога?» Первое послание к Коринфянам, глава 4, стих 7. «От Бога имеем и бытие, и паки бытие, и все естественные свойства, все способности, и духовные, и телесные. Мы — должники Богу. Долг наш неоплатим. Из такого воззрения на себя образуется само собою для нашего духа состояние, противоположное мнению. Состояние, которое Господь назвал нищетою духа, которое заповедал нам иметь, которое ублажил». Евангелие от Матфея, глава 5, стих 3.